Глава 16. Несмотря на то, что лег в начале второго, удалось выспаться и даже проснуться до будильника. Дубликат, что в это время ворочался рядом, лишь улыбнулся, глядя, как я собираюсь на учебу. Счастливый засранец. Его подъем только через пару часов, а вот меня ждет пресный сухарь, гранит науки. Вику встретил практически на пороге. Сербочка, кажется, ждала моего появления и, подхватив меня под локоть, потащила на первый урок. На магической алхимии мы также сидели вместе и тихо переговаривались. Девушка сообщила, что отец каким-то образом узнал про ее выкрутасы. Злой, но справедливый. Он на 2 недели запер девушку под домашний арест. А еще он узнал про мою роль в ее приключениях. Тут я напрягся. Суровый воевода Чернорусии и его единственная дочь. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, как после событий в клубе Лука Драганович отнесся к новости об ухажёре своей кровиночки. Догадка оказалась верной. Что будет, когда он узнает про мою грядущую помолвку с Марферикой? Навряд ли он, как человек старой закалки, одобряет многоженство, и мысли об этом приземлили мои радужные планы о гареме. Катя, кстати, тоже сидела с нами в одном кабинете. Впрочем, как и Алиса с Настей. Вот только дружные до того девчонки разбились на 2 лагеря. Селезнёва и Филиппова отдельно, а Брыкина отдельно, причем Марферика, украдкой думая, что я не вижу, поглядывала в нашу с Викой сторону. К концу первого урока мне, наконец, удалось подловить ее на гляделках, и, приложив ладонь к уху, я прошептал: «Надо поговорить». Девушка кивнула и почему-то покраснела. Странно. Едва прозвенел звонок, как я подошел к Кате. «Пойдем, найди место, где на нас не будут так пялиться», произнес я, наблюдая, как Алиса и Настя откровенно сверлят нас взглядом. Марферика засмущалась еще сильнее, но приняла мою руку. Через пару минут мы нашли в зимнем саду Академии место без лишних ушей, и я начал. «Позавчера разговаривал с твоим братом». Девушка кивнула и почему-то опустила взгляд. «Да, Костя сказал». Девушка, казалось, была готова провалиться под землю. Он толсто намекнул, что беспокоится за тебя, и выдвинул условие. В течение месяца мы либо должны расстаться, либо обсудить нашу помолвку. Вроде как нехорошо, когда девушка из высшего общества встречается без обязательств. Но я так понял. Ты-то что думаешь? Я? Растерялась девушка. Я не знаю. Я аккуратно взял Марферику за подбородок и приподнял голову, чтобы заглянуть в глаза. Что не знаешь? Ты хочешь помолвки или нет? Девушка кивнула и нервно улыбнулась. «Да». «Вот и славно», — улыбнулся я в ответ. «Тогда на днях жди гостей. Скажем, в четверг. Послезавтра тебя устроит?» «Так быстро?» Вдруг испугалась она. «А чего тянуть?» Улыбнулся я и чмокнул девушку в щеку. На самом деле, это только с виду я был весь такой уверенный и крутой. Мысль о том, что сегодня мне предстоит рассказать о помолвке маме с папой, вызывала внутри какие-то странные чувства. Хотя... О чем я вообще переживаю? Это ведь мама и папа. Они меня поддержат в любом начинании. Едва мы выбрались из укромного закутка фикусов, как нос к носу столкнулись с Настей и Алисой. «Так-так-так», — ухмыльнулся я. «Вас поставили подсматривать, а вы подслушиваете». «Мы не...» — несмотря на пунцовый цвет щек, запротестовала Алиса, но я ее перебил. «Да неважно. Послезавтра я отправляюсь к Обрыкиным для обсуждения нашей с Катей помолвки. И еще. Заканчивайте вашу холодную войну. А теперь извините, мне нужно в медблок на процедуры». Остальные уроки прошли спокойно. По крайней мере, железный занавес между ними спал. Ну а дальше предметы развели нас по разным кабинетам, и я, наконец, пересекся с Антоном и Фобосом. Вивисектор и Паладин выглядели так, будто всю ночь разгружали в вагон с гирями. «Диметра!» — сквозь зубы прорычал Антоха. «Садистка лысая! 2 часа гоняла нас по полигону!» Семён выглядел спокойнее, хотя он всегда был более сдержан в эмоциях, если, конечно, дело не касалось драки. «Я послезавтра к Обрыкиным поеду. Насчет помолвки договариваться», — огорошил я друзей. «Серьезно?» — вытянул лицо Антоха. «Быстро ты подготовился», — улыбнулся Семён. «Вчера только в больничке валялся, а сегодня уже и кольцо, и подарки приготовил». «Подожди, что?» — не понял его я. «Ну, кольцо для помолвки, подарки всем членам семьи, мундир праздничный». Принялся загибать пальцы Семён. А я вспомнил, что он уже проходил с Кариной эту процедуру и как никто знает, как это делается у высшего общества. А вот я... «Погоди!» Догадавшись, в чем дело, усмехнулся здоровяк. «Ты нифига не подготовился и тупо назначил дату!» «Магнус, твою дивизию! Катя же не сельская дурочка, а баронесса из рода Обрыкиных!» «Все нормально, не паникуй», — пришел на выручку Фобос. «Кольцо достать не проблема, с подарками сложнее, но тоже решаемо. А вот мундир. Пошив парадного мундира займет много времени. У тебя деньги есть?» «То, что заработали на ведуне», — растерянно произнес я. «Ничего, Антон займет», — ответил Фобос. «Я...» — протянул здоровяк. «Я уже все потратил, вложился в гильдейские проекты». «Тогда у нас проблема», — взяв на себя обязанности свидетелей знатока дела, резюмировал Шарапов. «Но и это не главное. Главное, чем ты будешь убеждать Обрыкиных в перспективности вашего грядущего брака. Активы, доходы, бизнес. Я в них еще не вникал, но вроде как при вступлении в должность главы клана я получу управление над всеми владениями». «Кто у тебя ведет дела и финансы?» — продолжил допытываться у меня Семен. «Мама. Она юрист и занимается всеми делами. Отец выполняет роль безопасника. Вроде как на следующей неделе я уже полноправно вступлю во владение землями». «Медленно, но будем решать вопросы по мере их поступления. Антон, берешь на себя кольцо для помолвки. Подключишь гильдию, тебе там многие должны. Кольцо должно быть действительно крутое. Я же буду решать вопрос с подарками для семьи. Это тоже дело не быстрое. Нужно изучить специфику и слабости каждого члена семьи. Ну а ты...» Фобос вновь переключился на меня. «Ищи деньги, но не вздумай брать суду или занимать у знакомых. Это плохой тон, понял?» Я кивнул, давая понять, что расклад ясен. «Вот только где взять деньги, если даже моих 200 тысяч мало?» В этих мыслях я провел два урока. Попутно рисовал эскиз новой Эстер. Мой, созданный из рисунка, пояс трагически погиб, не выдержав столкновения с бивнями ведунского кабана. Жалко и обидно было терять артефакт с собственным непростым характером, а потому мне срочно требовалась его замена. «Что рисуешь?» Заставив меня вздрогнуть, произнесла Алиса и положила свою руку мне на плечо. «Костюм?» — удивилась она, заглянув в рисунок. «Какой-то он... не знаю. Странный, что ли?» «Вы помирились?» — спросил я у ведьмочки. «Нет, чего бы нам мириться. Мы ведь не ссорились?» — усмехнулась она. «Не ссорились, ну да, как же. Просто...» Повесили между собой железный занавес и перешли в режим игнора. А тогда они ссорились. «Алиса», — произнес я, убрав девичью руку с плеча, — «ты что-то хотела? Если нет, то извини, мне работать надо». «Как за Вику впрягаться и Кате предложение делать, так ты находишь время», — с неприкрытой обидой в голосе произнесла Селезнева. «Не истери», — командно произнес я и пододвинул стул для девушки. «Садись и рассказывай». Алиса еще раз всхлипнула и неуверенно начала. «Мамонтов. Андрей мне прохода не дает. Я уже и отшивала его, и...» «Понятно», — кивнул я. «Разберемся». «Но...» «Я же сказал, разберемся», — перебил я девушку. «Следующий урок у нас общий. Я все решу». «Спасибо», — уже теплее произнесла Алиса, но и не думала уходить. «А у тебя какие проблемы?» Продолжая зачарованно наблюдать за движущимся рисунком возможного дизайна Эстера, спросила она. «Тебе правда интересно?» Усмехнулся я, но девушка, кажется, была серьезной. «Мне в кратчайшие сроки нужно найти огромную кучу денег. Занимать не вариант», — предвосхитил я ее вопрос. «Есть мысли?» «Продать портреты», — произнесла она. «Единственный в мире чернильный маг. Единственный, кто может рисовать живые портреты. Так почему бы не продать их лимитированную версию? Скажем, 5 штук или 3. Так цена будет выше и работы меньше». «Алиса, ты гений!» — восхитился я и чмокнул девушку в щеку. «Я могу все устроить. За маленький процент, разумеется», — хихикнула она и развела руками. «Вендоры никогда не работают бесплатно. Не я придумала эти правила». «Договорились. Тогда до вечера». Договорившись, что первого клиента она приведет к 7 вдали, я слегка обнадежился. Если удастся выручить хотя бы 5-10 тысяч эксперов, это уже неплохо. А если будет иметься спрос, можно и пропустить пару дней, полностью посвятив себя портретам. Так я дождался следующего урока, последнего на сегодня. Уже на входе повстречал Мамонтова. «Есть разговор». «Меня с тобой?» — усмехнулся обращенный вампир. «Алиса Селезнева». «И...» — продолжал забавляться Мамонтов. Крепко сбитый парень был немногим меньше Антона, да еще и его класс чумного мага. Что делать, если дело дойдет до жареного, я не знал, но это не повод давать заднюю, когда речь идет о чести девушки. «Ты все прекрасно понял. Еще раз повторится, будешь ходить бледно и громко кашлять. Всосал?» Для пущей эффективности я подключил жаргон краснодарской гопоты. «Ты мне что сейчас угрожаешь?» Он рассмеялся мне в лицо. «Ты правильно понял», — сохраняя серьезность, ответил я. За нашими спинами возник директор. Волею случая именно он подменял заболевшую Нину Сергеевну и сегодня вел теорию аспекта практик. «Обсуждаете грядущий тест?» — холодно поинтересовался он. Я не сомневался, что древний, пусть и обращенный вампир, слышал каждое слово из нашего диалога, но нужно было сохранить лицо. «Да, директор», — улыбнулся я и похлопал Мамонтова по плечу, точно лучшего друга. «Я подошел уточнить у Андрея нюансы тауматургии, но, увы, он всего лишь полукровка, поэтому, наверное, придется обращаться к вам». Я с удовлетворением услышал, как при слове «полукровка» скрипят зубы Мамонтова. «Маленькая месть за снобизм, а на обострение мне плевать». Андрей и до инициации в вампира был отбитым говнюком, а теперь так вообще берега попутал. И его нужно было ставить на место. «Похвально», — сделав вид, что поверил, — произнес директор. «Но все вопросы после урока, а сейчас занимайте места и готовьтесь к тесту». «Ты покойник», — одними губами прошипел Андрей, усаживаясь на соседнюю парту. «Сегодня после уроков. И не думай сбежать». Видно, я крепко задел струны его самолюбия. Да и плевать. Неповоротливый и тупой, плюс его легко вывести из себя. А его способности я видел, так что главное держать дистанцию. Тестирование прошло быстро. Я мысленно про себя усмехнулся, как же легко сдавать экзамены, когда ты к ним готов. Приняв от меня лист с ответами, директор бегло пробежал по нему взглядом и попросил присесть. Дополнительные вопросы тоже не вызвали трудностей, и после них Чересов попытался поймать меня на словах. «Какой вопрос тауматургии вас интересует?» — произнес он, намекая на то, что перед уроком я ему соврал. «Восстановление? Меня интересует восстановление тауматургов. Скажите, у носителей этого аспекта есть возможность очень быстро восстановить себя в бою?» Директор замолчал и оглядел класс. «Такие секреты, юноши, обычно относятся к клановым тайнам. Вампиры, знаете ли, не любят, когда под них копают. Я говорю не о вампирах, просто о носителях этого аспекта. Не нужно давать развернутый ответ, просто скажите, да или нет». Чересов еще несколько секунд молчал, но в конце концов кивнул, давая понять, что моя догадка имеет под собой основание. И кажется, он понял, о каком носителе тауматургии, но не вампире я спрашиваю. «После урока зайдите ко мне в кабинет», — тоном нетерпящим возражений произнес он. «А пока можете быть свободны». Остаток урока я балду гонял. Рисовал разные вариации будущего костюма. Но раз за разом Эстер получался каким-то киношным, что ли. Образы из игр и медиа упрямо навязывали стереотипы о том, как должен выглядеть боевой костюм героя. Увы, мои способности были заблокированы свинцовыми браслетами, поэтому на рисовашке ушла добрая треть альбома. Но, услышав звонок, я так и не смог придумать что-то дельное. После звонка пришлось еще примерно четверть часа ждать директора. Когда он, наконец, закончил с тестами, то вышел вместе с не сильно довольным Мамонтовым. Возле его кабинета нас уже ждала небольшая группа одаренных, среди которых я заметил и Бастиона, и Фобоса. «Значит так», — когда, наконец, все уселись, произнес Чересов. «Пока это не официальная информация, но светлейшая княгиня Елизавета в скором времени должна объявить турнир молодых дарований. И наша академия будет в них участвовать». Кто-то обрадовался этой новости, кто-то, наоборот, обреченно вздохнул. И я был среди последних. В памяти еще были свежи воспоминания об играх Академии, а тут директор заочно подписал нас в новую авантюру во имя престижа школы. Впрочем, директор сделал вид, что не заметил закатываний глаз и невеселых возгласов толпы. «К турниру будут допущены члены кланов не ниже титула барона и присягнувшие короне гильдии. Соревнование будет проводиться под непосредственным патронажем княгини и по кодексу магических боев без правил». «То есть вам нужны всего трое?» — закатив глаза, произнесла Коршунова. «Зачем тогда остальных собирать? Тем более я маг-менталист, а не боец». «Коршунова может быть свободна», — спокойно произнес директор. «А какой приз?» — подняв руку, произнес Мамонтов. «Но прямо прилежный школьный ботаник», — про себя усмехнулся я. «Призов много, и главный из них — непосвященный источник». Толпа обескураженно выдохнула. Даже Коршунова решила задержаться послушать директора. А вот я решительно не понимала, о каком источнике идет речь. Ведь источник — это вам не материальная хрень, которую я надорвал, используя магию крови. Разве нет? Как оказалось, нет. «В команде три человека. Непосвященный источник один», — скрестив руки на груди, произнес Фобос. «И как прикажете его делить? «Никак», — серьезно и даже сурово ответил Чересов. «В случае победы источник достанется клану Патрону, то есть Черноозерским. Вы же получите материальную компенсацию и абсолютную лояльность клана. В случае выигрыша, разумеется. Так что для вас, Семен, это неплохой шанс восстановить отношения». «Понятно», — усмехнулся он и без разрешения направился к выходу. Мы с Антоном переглянулись. «Кто еще готов пожертвовать лояльностью Черноозерских и хочет покинуть кабинет?» — заскрипел зубами вампир. Желающих не нашлось, и директор позволил себе улыбнуться. «Вот и славно. Капитаном команды назначается Андрей Мамонтов. Дальнейший отбор будет курировать Диметра, ваш преподаватель по спортивному ганту». «Директор», — произнес я, подняв руку, и продемонстрировал двимеритовый обруч на запястье. «Меня можете сразу вычеркивать. Серьезное поражение ядра. Минимум на месяц я не боец». «Магнус, я на вас рассчитывал. Восстановление никак не ускорить?» Впервые с момента нашего знакомства директор проявил эмоции надежды. «Не знаю. Моя больничная карта есть в медблоке, пусть специалисты посмотрят». «Хорошо», — кивнул Чересов. «Тогда тоже можете быть свободны. И вы, Терехов, тоже». Антоха даже рот открыл, когда его попросили из кабинета. Парень наверняка надеялся войти в число счастливчиков боевой группы, но, видимо, у директора в него не было веры. «Я ведь могу», — негромко произнес он, когда мы отошли от дверей. «Ты ведь видел меня в бою, я же не балласт». «Не балласт», — согласился я. «Но скажи, ты реально бы пошел в команду, где Мамонтов капитан?» «Вот-вот». Вроде его отпустило, и мы вместе двинулись на крыльцо, где, согласно сообщению, нас ждал Семен. «Ну что?» — произнес Фобос. «Антон едет в гильдию, я начинаю искать подходящие подарки, а ты?» «А я дождусь Мамонтова». Придурок распускает руки и клеится к Алисе. Пора ему сломать пальцы. Антон посмотрел на меня, как на идиота. Фобос же выразил неодобрение. «Ты без способности и вообще...» — резонно заметил он. «А он толстый и тупой. Выведу из себя, заставлю побегать, и когда его начнет душить одышка, я буду делать ему больно». «А ты вообще самоуверенный?» — нервно хохотнул Бастион. «Может, нам лучше вмешаться?» «Нет», — покачал головой я, — «это личное». И в следующий момент хлопнула дверь Академии. Из-за спины чумного мага вывалила толпа игроков, которые совсем недавно битком забили кабинет директора. «Дружков своих позвал?» — ухмыльнулся Андрей. «Знаешь что? А давай, по кодексу магических боев без правил, выйдет неплохая тренировка».